Последнее предупреждение. Фелисите умерла после того, как рассказала мне эту историю. И она постаралась в свой последний час удержать язык за зубами, так что даже не мечтайте. Ее больше нет нигде и ни в каком облике. Ее квартиру вместе со всем особняком, который жители Ниццы обходили стороной, считая, что от него пахнет смертью, выкупили, отремонтировали и населили живыми громкоголосыми людьми. Нет, это не итальянцы. Кажется, русские или англичане. В квартале их любят не больше, чем любили Фелисите. Это немного утешает. По крайней мере, пахло от нее хорошо. После кончины она пахла белым чаем и флёр-д'оранжем. Не смертью, нет. Но то, что я хочу рассказать вам, пока идет дождь, это не конец истории, а начало. Почему в августе 1956 года деревню Бегума внезапно покинули все жители, кроме одного человека? Из-за чего обрушились стены, если в округе не было ни бурь, ни подземных толчков? Как лиственницы проломили крыши домов, если граница леса на горе довольно далеко? Конечно, началось все с рождения двух сестер. Это вы уже знаете. Но порой история существует не сначала. Ее корни обнаруживаются в прошлом, высоко на дереве, и тогда приходится спускаться по стволу, подниматься еще на несколько ветвей, возвращаться к узлам внизу, подбирать сухие листья и срывать свежие плоды, чтобы в полной мере постичь ее контуры и размах. Эту историю мне рассказала Фелисите, поэтому она начинается с Фелисите. С того, что во вторник 22 июля 1986 года Фелисите отправилась в глушь к своей матери, как делала каждый вторник на протяжении почти 30 лет, не подозревая, что увидит ее живой в последний раз.